Это просто забавно. Как в толпе она узнает отца, которого никогда в своей жизни не видела? И как он узнает ее? Она совсем не подумала об этом, когда бежала на пристань. Зачем поддалась она невольному желанию сердца, которое теперь так стучит и не знает, что ему делать? Просто умереть или стучать еще сильней? И вот стоит она теперь с жалкими цветами возле бочек, и старая собака лижет ее ноги, не в силах ей ничем помочь, а прохожие проходят мимо. Может быть, вот они, их трое, он в шляпе блестящей от ворса, женщина стара, а мальчик высок и худ, и в достаточной мере противен. Но нет, они проходят мимо, никуда не глядят, никого не ожидая встретить. Или, может быть, вот они, их тоже трое, он толст, в кепке из толстого сукна, она молода и некрасива, а мальчик тоже толст и противен еще в большей мере. Да, кажется, они. Таня шагнула вперед, но взгляд человека был сух и недолог, а толстый мальчик показал рукой на цветы и спросил, «Ты продаешь их?» Дрожа от обиды, Таня отошла в сторону. Она не вскрикнула. Она только спряталась за бочки и здесь простояла до самого конца. Никого уже не было на пристани, не гремели доски под шагами, все ушли. Чего стоять? Они просто не приехали сегодня. Таня вышла из-за бочек, уже матросы отправились в город, и мимо прошли санитары с носилками. Они уходили последними. Таня пошла с ними рядом. На носилках под суконным одеялом, вытянув ноги, лежал мальчик. Лицо его было багрово от жара, однако он был в сознании и, боясь вывалиться, крепко держался за края носилок. От этого усилия или, может быть, от страха смущенная улыбка родила на его губах. — Что с ним? — спросила Таня. — На пароходе заболел. — Малярия, — коротко ответил санитар. Заметив Таню, идущую рядом, мальчик подавил свой страх, лег прямо и долгим, немного воспаленным взглядом посмотрел на Таню на лицо. — Ты плакала недавно? — спросил он вдруг. Таня закрыла цветами свой рот, она прижала их к лицу, словно эти несчастные саранки имели когда-нибудь приятный запах, но... Что может знать этот больной мальчик о запахе северных цветов? — Ты плакала, — твердо повторил он снова. — Что ты? Ну, что ты? Тебе кажется это? — ответила Таня, кладя к нему на носилки цветы. — Я не плакала. Это какой-то толстый мальчишка бросил мне в глаза песком. И человек, последним сбежавший с трапа на пристань, уже никого не увидел, кроме одинокой девочки, печально поднимавшейся в гору. Этот первый день в школе, радостный для всех других детей, был тяжелым днем для Тани. Она вошла одна на школьный двор, вытоптанный детскими ногами. Сторож уже отзвонил. Она толкнула тяжелую дверь, в коридоре, как и на дворе, было светло, пусто, тихо. Неужели она опоздала? — Нет, — сказал ей сторож, — беги скорее, учителя еще не расходились по классам. Но она не в силах была бежать. Медленно, точно взбираясь на крутизну, шла она по длинному натертому воском коридору, и над ее головой висели плакаты, во все 10 огромных окон светило солнце, не утаивая ни единой запятой. «Ребята, поздравляем вас с началом Нового года! Добро пожаловать! Будем учиться отлично!» Маленькая девочка с тонкими косичками, завитыми на кончике, пробежала мимо Тани и на бегу обернулась к ней. «Их бин ду бист, эр ист!» — прокричала она по-немецки и показала ей язык. Какие тонкие проворные ноги у этой крошечной девочки! Не прежняя ли это Таня? Маленькая Таня показала себе самой язык. Но девочка уже исчезла за поворотом, а Таня остановилась у высоких дверей. Тут был ее новый класс. Дверь была закрыта, и в классе шумели. И этот шум как милый шум реки и деревьев, с ранних лет окружавший ее, привел порядок ее мысли.